Кое-что о черном морском окуне. Существует рыба, в просторечии называемая черный морской окунь. Рыба эта заслуживает того, чтобы поговорить о ней в связи со всем, что было рассказано выше. Крупный, весом до 120 килограммов, черный окунь живет долго и не ведает опасности, ибо обладает удивительной способностью приспосабливаться к окружающей среде. То хитрое явление, которое мы зовем созидательной силой и наделяем духом праведности, по нашему представлению, всегда устраивает жизнь в этом мире так, что в ней торжествует честность и добродетель. Но словно в назидании нам природой сотворен черный морской окунь. Внимательно вглядевшись в окружающий нас мир, мы обнаружим ряд подобных ему, но менее коварных тварей. Таков паук, ткущий паутину для беспечной мухи. Такова прелестная росянка, чья розовая чашечка раскрывается, улавливая существа, пленившиеся ее красотой, и затем снова смыкается, чтобы поглотить эти существа. Или радужная медуза, простирающая свои щупальца, похожие на дивные лучи северного сияния, которая терзает и жалит все живое, попавшее в эти сверкающие тиски. И человек, сам того не подозревая, роет для себя яму, сам расставляет себе тенета. Иллюзия ослепила его, и вот он уже защелкнут капканом обстоятельств. Черный окунь, обретаясь в темных глубинах зеленых вод, служит ясным доказательством того, что созидательный гений природы лишен доброго начала, и это подтверждается на каждом шагу. Превосходство окуня над другими обитателями подводного царства заключено в почти невероятной способности к притворству, обусловленной пигментацией кожи. Преуспевшие в электромеханике, мы гордимся нашим умением в мгновение ока сменять одну великолепную картину другой, разворачивать перед зрителем долгую череду внезапно возникающих и вновь исчезающих видений. Но окунь еще более властно распоряжается своей внешностью. Тот, кто долго смотрит на эту рыбу, невольно поддается чувству, что перед ним фантастическое, сверхъестественное существо. Так блистательна способность этой рыбы к обману. Из черной она мгновенно превращается в белую, землисто-бурая, вдруг окрашивается в прелестный зеленоватый цвет воды, пятна ее испещряющие виды изменяются, как облака на небе, и нельзя не удивляться многообразию ее коварных уловок. Лежа в иле на дне бухты, она может уподобиться этому илу. Укрывшись под сенью пышных водорослей, она принимает их окраску. Двигаясь в полосе света, она сама кажется светом, тускло мерцающим в воде. Ее умение уходить от преследования и нападать из-под тишка поразительно. С какой же целью наделила черного окуня этой особенностью всевластная и умная природа? Чтобы казалось, будто он не способен на коварство, или придать ему характерную внешность, по которой его узнает любая бесхитростная и жизнелюбивая рыба? Или, может быть, при создании окуня были пущены в ход коварство, вероломство, лживость? Ведь рыбу можно принять за орудие обмана, за олицетворение лжи, за существо, которому назначено казаться не тем, что оно есть, изображать то, с чем оно не имеет ничего общего, добывать себе пропитание хитростью, против которой бессилен даже самый могучий враг, и такое предположение будет правильно. Можно ли, зная о существе, подобном черному окуню, сказать, что добрая, благодетельная, всевластная, созидательная сила никогда не порождает ничего обманчивого и коварного? Или же следует допустить, что видимый мир, который нас окружает, только иллюзия? Но если так, то откуда же взялись 10 заповедей? Откуда взялась мнимая справедливость? Отчего люди всегда мечтали о блаженстве? И какую пользу принесли им эти мечтания?